Глава 21. Вскоре в палату ввалились ведьмак и медведь. «Мама, Тавита! Тавита, госпожа Нирана!» Молодая ведьма схватилась за голову и сморщилась от боли. «Чшшш!» – сразу зашипела на сына и его друга Нирана. «Не видите, девочки, от ваших воплей плохо! Мы не хотели!» Сразу перешли на шепот мужчины. «Мама, ректор сказал, что эта дрянь под окном была сделана для вас!» «Так и есть», – подтвердила Нирана. Потом, видя, что Тавите не становится лучше, распорядилась: «Найдите лекаря. Девочке надо в сад ауру восстанавливать. Пусть медикус даст нам зелье и рекомендации, а с темными уж сами разберетесь». «Что?» – Крит насупил густые брови. «Темные-то здесь откуда?» «Хашим провел их мимо защиты», – коротко пояснила ведьма. «И нас атаковали темной дымкой. Мне темные уже не навредят, а вот Тавита для них лакомый кусочек, поэтому ее нужно немедленно спрятать». Молодая ведьмочка лежала молча, закусив губу. Ее аптека не работала уже несколько дней, а значит, скопить денег на очередной взнос не получится. Она вздохнула, да и светлые с ним. Главное, что жива осталась. Ничего, выкарабкается, продаст пару украшений или займет у старых знакомых. Вот только ее мечта стать независимой и самостоятельной ведьмой может разлететься в прах по другой причине. Темные маги всегда готовы отнять дар у молодой ведьмы. А еще они могут инициировать ее силу через тьму, и тогда она станет другой. В академии не было темного факультета, ректор отбивался от попыток его создания самым простым способом, указывая, что на территории слишком много потенциальных жертв. А юные темные не в силах совладать с искушением. Но, насколько Тавита помнила, попытки продавить создание темного факультета предпринимались и не раз. В итоге лет 15 назад королевским указом была создана темная академия. Она располагалась в черных скалах, бесплодных базальтовых образованиях на севере страны. Там учились темные ведьмы и колдуны, некроманты и даже оборотни, не сумевшие обуздать мрак. Содержала темную академию королевская казна. В итоге большая часть ее выпускников шла служить его величеству. Это была лучшая служба допроса и разведки. Сильнейшие следователи, способные разговорить мертвеца, малефики, казнящие неугодных на расстоянии, а также темное зелье, способное уничтожить любую нежить и нечисть, все служило короне. Но что темным понадобилось в Академии Света? Что им, королевский казначей стипендию зажал? Так у темных давно сильнейшее лобби при дворе. Только Данзар Светозар, бессменный маг его величества, удерживает баланс тьма и света в этом гадюшнике. Так может, проникновение в академию – это попытка подставить придворного мага и совет? Ну, конечно. Он же там председатель. Тавита так глубоко ушла в свои размышления, что не заметила, как в палате появился лекарь. Рис выслушал новости, потом аргументы Нираны, пожевал губу и согласился. Корзинка с зельями, листы с рекомендациями, потрепанный студенческий плащ, чтобы закутать молодую ведьму. Пока все собиралось и заполнялось, Риис Цмель отозвал в сторону ведьмака. «Риис, вы уже поняли, что девушка ваша невеста. Вы, конечно, можете отказаться от брака, но не портите девочке жизнь. Проводите ее в долину и поддержите хотя бы пару дней. Она многим рисковала, вытаскивая вас из змеиной башни». Нир строго поджал губы. Сплетни в академии разлетались с невиданной скоростью, и уже многие знали про захват магов, про пытки и даже про удивительное спасение. «Я сделаю все возможное, Риис, не сомневайтесь», – твердо произнес он. «Главное, не спешите, Риис, наблюдайте за аурой. Как показали мои исследования, на будущий резерв очень влияет состояние души в момент инициации». «Я понял», – сухо кивнул ведьмак, не признаваясь, что тема разговора его очень смущает. В королевстве с невинностью особенно не заморачивались, маги вообще редко вступали в брак, предпочитая свободные отношения. Но первый раз для ведьм и ведьмаков был значимым, и это накладывало отпечаток. Сам Нир прошел в долину магов очень рано. В нежном 15-летнем возрасте он уснул в поле и разделил ночь с молоденькой вдовой, соскучившейся по мужской ласке. Женщина была человеком, и магия его не угрожала, только и помочь не могла, принимая конвульсии от раскрытия способностей за страсть. Выжить помогла та половина его натуры, что досталась от отца-оборотня. Зверь взял все на себя, укатав молодайку до звездочек в глазах, пока хозяин тела бродил по долине, раскрывая собственную силу. К рассвету Нир пришел в себя, но женщина уже ушла, оставив на теле сладкий запах и узелок с холодным завтраком поблизости. Съев мясо, ведьмак кинулся в рассвет на холодную реку, смывая воспоминания о бурной ночи, а в обед похвастал другу-оборотню, что теперь его сила будет пребывать. «Не будет!» – Крит сосредоточенно дул на ложку, полностью концентрируясь на еде. «Почему не будет?» – удивился Нир. «Ты ж не просто ведьмак, ты наполовину оборотень. Пока пару своему зверю не найдешь, ведьмачить в полную силу не сможешь». Тогда эти слова показались пустяком, ведь силы прибыло, и отец быстро направил Нира учиться. А вот теперь, глядя, как мать бережно укутывает плечи Тавиты, ведьмак вспомнил тот разговор и еле удержал предательский румянец. Зверь изнутри просительно скулил и готов был капать слюнями на потертый больничный коврик, лишь бы рядом с этой очаровательной самочкой.